Глава 41. К 3 часам конференция подошла к завершению. Прямая трансляция шла по BBC News, а аналитическое освещение ожидалось в вечерних выпусках теленовостей и бесплатных лондонских газет. Эрика вернулась в участок совершенно обессиленной. Ее команда по крупицам собирала информацию о пропавшей девушке Элли Уилкинсон. Мосс, Питерсон, Джон и остальные отвечали на звонки. «Поздравляю, босс», — подошел к ней Крейн. «Отличное выступление». «Были перспективные звонки?» — спросила Эрика. Стеклянную перегородку их рабочей каморки, претенциозно именуемой комплексом, отодвинули и посадили туда 4 сотрудников отвечать на звонки по итогам пресс-конференции. Они сидели в абсолютной тишине и работали за компьютерами. «Пока ничего. Думаю, что-то может всплыть вечером, когда по телевизору снова покажут телефон горячей линии. Дай знать, если что-то появится». Эрика пошла в свой кабинет. Ей нужно было совершить несколько звонков и выйти на связь с Мелани, которая была где-то в Бирмингеме и по-прежнему не брала трубку. Ближе к 5 к ней постучал Крейн. «Звонит мужчина, хочет поговорить с тобой. Говорит, что он отец Эллы Уилкинсон». Эрика отложила ручку и пошла за ним к телефону. Операторы оторвались от работы и смотрели на нее. Один из них протянул ей гарнитуру. «Это Эрика Фостер?» Строго спросил мужской голос с северным акцентом. «Да, а кто это?» «Разве вам не рассказали? Это Майкл Уилкинсон. Элла — моя дочь». «Здравствуйте, мистер Уилкинсон. Сожалею о пропаже вашей дочери». Эрика поняла, что новость о звонке распространилась, потому что Мосс, Питерсон и Джон подошли к перегородке и смотрели, как она говорит. Она дала сигнал Мосс, и та взяла еще одну гарнитуру и подключила ее к телефону. «Я смотрел пресс-конференцию, старший инспектор Фостер. Не могу понять, почему вы не упомянули Эллу?» «Мистер Уилкинсон, мы ждем подтверждения, что исчезновение вашей дочери связано с...» «Не ври мне, женщина!» — закричал он. «Я старший суперинтендант в отставке!» Эрика выразительно посмотрела на Мосс. Та схватилась за клавиатуру и стала вбивать его имя. «Я не знала, сэр. Прошу прощения». Мосс показала на экран компьютера с фотографией старшего суперинтенданта Майкла Уилкинсона, худого седого мужчины с добрыми карими глазами. Он был снят в парадном костюме на каком-то официальном мероприятии. Одними губами Эрика произнесла: «Черт! Я последние несколько часов пытаюсь в полиции найти хотя бы одного человека, который что-то знает, меня передают по рукам», — говорил он срывающимся голосом. «Полный бардак! И вот, черт подери, я докатился до того, что звоню на эту проклятую горячую линию из новостей!» «Я могу вам перезвонить, сэр, если...» «И зачем мне? Чтобы вы мне перезванивали! Мы уже разговариваем, говорите мне все, что знаете!» «Сэр, мы не...» «Избавьте меня от чухни! Я посмотрел материалы дела 2 пропавших девушек, и у меня есть информация о пропаже моей дочери, говорите правду! Это все, чего я прошу, и я считаю, что я имею право ее знать!» Сотрудники, принимающие звонки, закончили разговоры и уставились на нее. «Сэр, подождите на линии 30 секунд. Я переведу звонок в свой кабинет, и мы поговорим». Эрика, Мосс и Питерсон быстро переместились к ней в кабинет, закрыли дверь, и разговор продолжился там. Она рассказала все, что знала, упомянув, что ей сообщили о пропаже Эллы всего за несколько минут до начала пресс-конференции. Он немного успокоился. «Не могу похвастаться вниманием нашей местной полиции. Как раз, когда началась пресс-конференция, к нам в дом пришли 2. И мне показалось, Эллу просто добавили в длинный список беглянок и пропавших. Мне пришлось доктора для жены вызывать. Столько лет проработал в органах, а теперь я по другую сторону баррикад. и совершенно беспомощен!» Эрика дала ему свой личный номер и пообещала закрепить за ним отдельного сотрудника. После завершения звонка воцарилась тишина. Мосс сидела за компьютером. «Бедняга», — сказал Питерсон. Эрика кивнула. «У него есть все основания так орать, и мне даже нечего было ему сказать, мы ничего не знаем. Убийца сейчас смеется над нами». Она присела на край стола и стала тереть глаза. Надо было все-таки включить информацию по Элли в пресс-релиз, несмотря на возможные последствия. «Мы ведь так и не уверены, что ее похитил тот же самый человек», — сказала Мосс. «Крейн снова ищет по камерам, но это займет время». «Давайте запросим имена и адреса всех владельцев красных Ситроенов C3 в Лондоне и на Юго-Востоке», — приняла решение Эрика. «Их будут сотни, если не тысячи», — предупредил Питерсон. «Ну а что еще делать? Машина — единственная, что объединяет все эти случаи, так что свяжитесь с дорожной инспекцией». «Хорошо, будет сделано». Эрика сняла со спинки свою куртку и вышла. Она спустилась по лестнице до первого этажа и вышла на улицу. На тротуаре у входа курила женщина из соседнего отдела. «Не могли бы вы...» — начала Эрика. Женщина молча протянула ей пачку. Эрика взяла сигарету, женщина предложила ей зажигалку. «Спасибо», — поблагодарила она, выдыхая дым в холодный воздух. В свете огней города темно-коричневое небо казалось особенно мрачным. Было слышно, как на соседней улице веселые компании перебираются из одного паба в другой. «Моя первая сигарета за много месяцев». Женщина докурила свою, бросила окурок на асфальт и растерла его в пыль. «Все равно все умрем. Надо хотя бы получить удовольствие в процессе», — сказала она и вернулась в участок. Эрика курила и думала над ее словами. Теперь, когда тяга к никотину на время ослабла, появилось чувство недовольства собой. Достав из кармана телефон, она позвонила Маршу. На этот раз номер оказался заблокирован. Она попробовала позвонить его жене, но в списке контактов ее не оказалось. Тогда Эрика подумала, не поехать ли к нему домой, но было уже поздно, и у нее не было на это сил. «Где ты, Пол Марш?» — спросила Эрика, задумчиво глядя на свой телефон.